подходит к телу и, разжав руку Федры, вынимает складень, распечатывает его и читает. Хор. О горе! О горе! То новый удар нам демон готовит. Увы, жизнь цену для меня теряет. Это будет, я чувствую, удар смертельный. Пусть же и на меня он падает. В обломках на земле моих царей лежит былое счастье. О, Боже! Если есть еще возможность, услышь мою молитву, не губи нас, недобрая душа мне ворожит. Тесей. О, ужас, омерзение и ужас. Не вынести, не высказать. О, горький! Корифей. Но что? Скажи, коль смею знать и я. Тесей. О, к небу вопиют. О, к небу те немые вопиют об ужасе неслыханном слова. Куда уйти? Нет, это слишком. Эти в какой-то адский хор смешались строки. Корифей. Увы, увы. О, новых бед ужасное начало! Тесей. О, нет, мои уста таить не смеют этой язвы страшной, уродства этого, что и назвать мерзит. Узнай, узнай, земля отцов! Сын Ипполит на ложе посягнул отцовское, не устыдился Зевса очей. Отец мой Посейдон, ты мне пообещал исполнить три желания. Желание одно. Пускай мой сын не доживет до этой ночи, если твоим должным и верить обещаньям. Корифей. Ради богов возьми назад слова. Раскаешься ты, царь, в своем желанье. Нет, никогда. И из страны его я изгоню. Готовы оба кубка с отравою. Пусть жалобу мою пучины царь услышит, и сегодня ж его сошлет воит, иль осужден до вечера, как нищий он скитанья свои начнет велением моим. Корифей. Смотри, твой сын, он вовремя, владыка. Безумный гнев покинь и осени свой дом иным и набожным желанием.